Сейчас у нас будет еще одно служение, называется оно «Материальное». Может быть, тот, кто первый раз у нас в церкви, ну, скажет, как-то странно, причем тут церковь и деньги. Иногда люди воспринимают деньги как что-то нечистое, страшное. Но на самом деле такова реальность, что мы с вами живем в материальном мире, и деньги нам, ну, необходимы для жизни просто. Поэтому пусть Господь благословит это служение. Перед этим я хотел прочитать одно место из Священного Писания. Евангелие от Луки, 6 глава, 38 стих. «Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такую и отмерится вам». На первый взгляд этот текст не говорит о пожертвовании, в принципе. Здесь упоминается Нагорная проповедь Иисуса Христа. Мы знаем, есть записано в Евангелии от Матфея, а есть Евангелие от Луки. Здесь Господь говорит: «Давайте и дастся вам». Он говорит в принципе о всех даяниях, которые мы делаем, не только о пожертвовании, но и, конечно же, это можно универсальное такое Божие пожелание, наставление употребить и к пожертвованию. Смотрите, интересно написано: «Давайте и дастся вам не просто столько же, а мерою добрую, ну, хорошую мерою, да, то есть большую, утрясенную, как будто бы, знаете, да, вот так вот утрясают в какой-то сосуд, чтобы вот, ну, наверняка забить какую-то коробку, нагнетенную, переполненную, ибо какую меру мерите, такой отмерится вам». Вообще все деньги принадлежат Богу, и Господь бы мог без нас спокойно существовать, спокойно бы мог развивать церковь свою. Но Он хочет, чтобы каждый из нас стал соработником, соучастником в Его таком замечательном служении. Есть замечательная история про одного брата, его звали Доцко Павел Яковлевич. Кто-то слышал о нем? У нас есть доска, ну не доска, а таких несколько, как щитов, да, несколько афиш при входе в церковь, история евангельского движения в нашей стране. И вот там есть фотография Павла Яковлевича. Он, кстати, всю свою жизнь употреблял вот это, его любимое место Священного Писания было как раз-таки Евангелие от Луки 6:38. И он очень часто его цитировал. И в своей жизни христианской он употреблял этот принцип, принцип даяния, не только финансов. Родился он в 1884 году, очень давно. Родился он в Харьковской области, в христианской семье. Отец у него рано умер, он был, к сожалению, неверующим человеком, а мама была христианкой, посещала местную баптистскую церковь, водила всех своих пятерых детей, все стали служителями Божьими, старший брат был регентом хора. В 1902 году Павел Яковлевич принимает крещение, затем он активно участвовал в молодежном евангельском студенческом движении, ездил на разные съезды, собрания. А затем он с братьями из Харькова поступает учиться в семинарию. Отучившись там, он начал совершать служение в Харькове. 1912 год. Вроде бы рассвет Российской империи, но скоро начинаются страшные бедствия. Первая мировая, потом гражданская война. И все эти годы он служил в Харькове. Самое интересное, что он не получал зарплаты. Не от церкви, церковь была маленькой и не могла его содержать, хотя они арендовали зал большой для богослужения. Он не получал зарплаты от союза какого-то, в который входила его община, но он стремился настолько, насколько это возможно, проповедовать и жертвовать, жертвовать временем, жертвовать своими финансами. В 1926 году его приглашают в Москву работать в Федеративном союзе баптистов. ФСБ, так вот раньше Союз Баптистов назывался, очень интересно. И знаете, когда его перевели в Москву на работу, он сказал, что слава Богу, теперь я могу жертвовать гораздо больше для дела Евангелия. Да, у него была зарплата, но он практически всю ее тратил на дело служения, на дело благовестия, и он открыл библейский курс. Библейские курсы в Москве, которые, к сожалению, просуществовали недолго, 1929 году они закрылись. Затем наступила страшная эпоха сталинских гонений. Он совершал служение в Московской баптистской общине, по-моему, во второй, на Покровке они собирались. И там он служил Богу в канцелярии Союза. Затем, когда в 1934 году арестовывают Одинцова, он занимает пост председателя Союза баптистов. А потом его сажают в тюрьму, отправляют в лагеря. Он прошел несколько лет лагерей. В 1936 году его освобождают, он переезжает опять в Харьков и опять там трудится, пытается организовать тогда же практически все общины евангельских христиан и баптистов, и пятидесятников были, ну, рассеяны, практически уже не было никаких союзов, и все равно он совершал это служение в Харькове, там его арестовывают в 1939 году и отправляют в Москву. Официально его арестовали, ну, там, за контрреволюцию, потому что считалось, что проповедник Евангелия – это ненужное звено в нашем государстве, к огромному сожалению. Его арестовывают, приговаривают к 10 годам лишения свободы, лагерей строгого режима, но на самом деле его отвозят в Москву, и на Бутовском полигоне его расстреляли. Об этом уже узнали потом, в 90-е годы. Конечно же, Господь благословил Павла Яковлевича, он написал много гимнов. Например, «В вышине под небесами звонко льется пение, Иисус души Спаситель, дай прильнуть твоей груди». Еще один гимн, который мы тоже будем петь сейчас, когда будем собирать материальные пожертвования, «Ты для меня Спаситель». Он его написал, кстати, когда находился в лагере, когда строился Волга на севере канал, какой там у нас, Волго-Балтийский канал, вот, в тяжелое время, и он пишет вот этот гимн: «Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес». Гимн торжественный, гимн очень радостный. Что давало ему сил? Ну, наверное, вот этот текст, да, который мы вначале в самом прочитали, от Евангелия от Луки: «Давайте, и дастся вам». Не обязательно в том же эквиваленте, не обязательно Господь нас засыпет финансами, деньгами. Он может нам послать радость и мир, и даже в тяжелых обстоятельствах мы скажем: «Господь, слава Тебе за это». Он даст нам для этого сил. Конечно, если вы на правах гостей в нашей церкви, вы можете ничего не жертвовать, это ни в коем случае не плата за место в церкви. Но если Господь располагает ваше сердце, то можете опустить какую-то сумму, которую Господь вам располагает. И мы помолимся об этом служении.